Глава 6. Перекрестки человеческих судеб. 1974 год, июнь, Москва, Новоспасский пруд. Через некоторое время мне удалось привести Лёшку в чувство. К тому времени троица школяров во главе с Рыжим уже испарилась, как лед под весенним солнцем. «Я все вспомнил, Саня. Отец часто рассказывал нам об этом. Неужели ты не помнишь?» «Пока нет. Ты бы видел себя со стороны, когда к тебе стали возвращаться воспоминания хозяина тела. Я испугался, что ты снова кони двинешь, как полчаса назад под водой. На, вытри лицо, весь в крови перемазался». Протянул я ему свою рубашку. «Это же твоя рубашка. Постираю потом». Леха стал обтирать лицо, а я подсказывал ему, где еще остались следы кровавых разводов. «Вот теперь можешь спокойно рассказывать нашу новую историю». «Саня, тут надо издалека начинать. А мы что, куда-то торопимся?» «А где эти?» — махнул он в сторону, где 5 минут назад грелись на солнышке наши ровесники. «Слиняли. Тебя колбасить стало, ты глаза закатил, а из носа кровь пошла. Ну, они тогда подхватили свою мокрую одежонку и как были в трусах, так и потрусили в сторону интерната. Ну и хрен с ними. Ты жрать не хочешь? Есть маленько такое дело. А деньги у нас есть?» Я стал шарить по карманам, но там нашлась только какая-то мелочь. А я-то рассчитывал на мокрые бумажки с профилем Ленина. Ну или хотя бы рубли и трешки. Но нет, у нас с Лехой на двоих было всего 46 копеек разными монетками. Теперь надо напрягать память и вспоминать, на что этих копеек хватит. Но Лешка меня опередил. Похоже, что вместе с памятью нашей биографии к нему вернулись и знания о ценообразовании в современном СССР. Этого вполне хватит на пирожки и газировку. Или можно купить сигарет, и все равно на газировку останется. А мы что, уже курим с тобой? Иногда, когда деньги есть. А часто они у нас с тобой есть? Не часто. Это срочно надо исправить. Хотя курить я не особо хочу. Рановато нам еще. Лучше давай спортом займемся каким-нибудь полезным. Согласен, но сначала надо бы чего-нибудь пожрать. Какие проблемы? Судя по солнцу, время обеденное. Наверняка в интернате кормят даже летом. Можем туда пойти. Неохота пока. Еще успеем туда вернуться. Тогда давай ты мне пока расскажешь все, что вспомнил. А потом мы уже будем думать, что делать и кто виноват. Ну, тогда слушай. Сначала расскажу то, что всегда рассказывал отец. Кстати, его фамилия была не Тихий, а Тихой. Он родом из Западной Белоруссии. Там же и воевал. Но начну сначала. Отца звали Григорий Филиппович Тихой. Родился он в 27-м году. И когда началась война, ему было примерно как нам с тобой сейчас. Дед наш Филипп на войну ушел добровольцем в первые же дни. Как и где он погиб, никто так и не узнал. Там такая мясорубка была в первые несколько месяцев, что до сих пор никто разобраться до конца не может. А мог и вообще даже до фронта не добраться. Сколько эшелонов с безоружными новобранцами разбомбили по дороге на фронт. Кто их считал тогда? Лёшка прощупал одежду, висящую на кустах. Смотри, почти высохло. Пошли к метро, пожрать чего-нибудь возьмем. В животе уже крутится страшной силой. Думаешь, на пролетарке Макдоналдс есть или крошка-картошка? Там булочная есть. Булочная и поближе есть. Вон за теми домами. «Ты что, тоже вспомнил?» «Нет, просто я этот район хорошо знаю. И раньше знал. Я вырос тут недалеко. Может, и сейчас где-то там бегает 10-летний Сашка. В ту булочную я не хочу. Там хлеб есть, а запить нечем. Ладно, пошли к метро. Но ты рассказывай дальше. А то тянешь кота за хвост. Ничего я не тяну. Слушай дальше. Наш отец не успел вовремя эвакуироваться, но это он так говорил». Как я понял, он очень хотел на фронт попасть, но чуть-чуть не попал к немцам в лапы. Повезло ему тогда. Попал к партизанам и почти всю войну был в партизанском отряде. Разведчиком, связным и не только. Он освоил саперное дело, взрывал рельсы, минировал дороги. Когда наши освободили Белоруссию, ему уже 18 исполнилось. Его сразу в армию призвали, а в 45-м, уже после объявления победы, отца в Праге чуть не убили. Чудом выжил, но стал инвалидом. Руки целы, ноги целы, а легкие врачи еле-еле по частям собрали. У него вся грудь в шрамах была. Помнишь? А, ты не вспомнил еще. Мы уже оделись и двинулись в сторону станции метро «Пролетарская». Батя долго тогда лечился, но кое-как встал на ноги. Правда, с работой у него было туго. Трудиться, как все, он не мог. Быстро задыхался. Одышка его вообще постоянно мучила. Да он даже милостыню просить не мог, как другие инвалиды. У тех хотя бы было видно, что они инвалиды. У кого руки нет, у кого ноги, а у кого и обеих ног не хватало. А еще были слепые и обожженные. Но наш отец был нормальным, с виду. А внутри весь порезанный и поломанный. Устроился он, конечно. Тогда много было всяких артелей, кооперативов. Обувь он чинил. А мама наша? Кто она? Это другая часть истории нашей семьи. Я начну с нашего деда. С Филиппа? Он же погиб в первые дни войны. Нет, другой наш дед — Ковальчук Иван Семенович. Он до войны работал лесником. Охотник от Бога, как отец рассказывал. Из тех, кто белку в глаз бьет, чтобы шкурку не портить. Почти 45 ему было, когда немцы напали. Наших много тогда отступало и прятались по лесам. Немцы уж больно резво на первых порах перли вперед. А дед подбирал заблудившихся бойцов, раненым помогал, прятал их в лесу. Лес он знал, как свои 5 пальцев. Так он и собрал свой партизанский отряд, а потом и возглавил его. А мама — это еще одна грустная история прошедшей войны. Леша замолчал. Похоже, что воспоминания о маме его огорчали. Странно все это. Мне пока трудно это понять, поскольку, чтобы понять человека, внутри которого присутствуют сразу 2 личности, надо самому стать таким человеком. А ко мне пока не вернулась память моего нового тела. Мама родилась в 40-м, жила в деревне, ей не было еще и 2 лет, когда в деревню пришли немцы и полицаи. В подполе одной избы нашли 2 раненых красноармейцев. Их тут же пристрелили. Возиться с тяжело ранеными немцам была лень. А всех жителей деревни согнали в 1 амбар. Всех — стариков, женщин, детей — облили амбар по углам из канистр бензином и подожгли. Партизанский отряд нашего деда опоздал совсем чуть-чуть. Они убили всех этих немцев и полицаев, но жителей деревни это уже не спасло. Выжила только 1 маленькая девочка, примерно 2 лет от роду. Мать выкинула ее из амбара в щель под самой крышей, когда уже полыхала вовсю. У девочки были сломаны 2 ноги и поврежден позвоночник, и еще ожоги. Наш дед, командир партизанского отряда, выходил эту девочку, а после и удочерил ее. Это была наша с тобой мать, Наталья Ивановна Ковальчук. Дед ее 1 воспитывал. Сломанные ноги срослись, ожоги зажили, а вот позвоночник так и остался искривлен. Мы уже дошли до метро, в булочной купили небольшой батончик за 7 копеек и разделили на 2. Свежий хлеб имел умопомрачительный запах. Вот почему хлеб раньше имел такой аромат, но при этом быстро черствел. Хотя и сухарики из него были тоже обалденные. А вот в будущем у хлеба не стало того аромата. Зато эти испеченные из неизвестно чего батоны быстро покрывались черной, зеленой или даже оранжевой плесенью, но при этом продолжали оставаться мягкими. Запив съеденный хлеб газировкой, Лешка продолжил свой рассказ. В конце 58-го года дед совершенно случайно встретился с отцом. К тому времени у Ивана Семеновича уже развился быстро прогрессирующий рак легких. У отца тоже были с легкими постоянные проблемы. Вот где-то в каком-то медицинском учреждении они и встретились. Дед обратился к отцу с просьбой позаботиться о дочери. После войны женщин было гораздо больше, чем мужиков. Слишком много забрала война и продолжала собирать свой кровавый урожай еще долго, но уже в мирное время. Зато женщин было полно, и молодых, и зрелых, на любой вкус. Но у молоденькой хромоножки с искривленным позвоночником не было ни единого шанса найти себе мужа. Мало шансов было и у бедного инвалида Григория Тихова. Дед умер через 1/2. Отец с молодой женой переехали в деревню Шипилово, а через 1 год родились мы с тобою. Наталья Тихая умерла сразу после родов от сильного кровотечения. Вот тогда-то наша с тобой фамилия и изменилась на 1 букву. Батя поехал оформлять все сразу, и свидетельство о смерти жены Натальи, и наше с тобой свидетельство о рождении. Ошибка произошла по причине того, что при написании фамилии нашей матери Тихая ударение не ставится. Батя переживал из-за мамки сильно, ну и бухой, наверное, был. А тому, кто оформлял документы, было пофигу. Так фамилия Тихой превратилась в Тихий. Ты теперь Александр Тихий, а я Тихий Алексей. С тех пор так и пошло. Сейчас уже трудно будет убедить всех в обратном. Скажут, что Тихой — это местечковый говор, а на самом деле правильно Тихий. Сейчас Шипилово уже часть Москвы, и мы с тобой до 9 лет прожили там. Там же пошли в школу и проучились 2 года. Отец умер от осложнения после пневмонии в 69-м. Нас с тобой отправили сюда, в интернат. Деревенский дом, в котором мы жили в Шипилово, снесли. Сейчас там строят новый район Москвы. Да, я знаю, Орехово-Борисово. Вот и все. Последние 5 лет мы учимся здесь. Ну и ладно. Я так понял, что дома у нас больше нет, а требовать себе квартиру в новостройках Орехово-Борисово взамен снесенного дома бесполезно. После совершеннолетия должны что-то дать. Ага, ты прав, Леш. Дадут. Догонят и еще добавят. Общагу мы получим, и все тут. Люди в Союзе годами стояли в очередях на квартиру. А кооперативные квартиры? Во-первых, кооператив — это дорого, и даже если мы с тобой найдем эти деньги, то надо еще будет всем объяснить, что деньги мы заработали честно. А ты знаешь, где взять деньги? Знаю несколько мест, но не сейчас. Ладно, потом расскажешь. А сейчас давай лучше подумаем, как будем разруливать ситуацию с Рыжим. Как-как? Каком кверху? Помнишь, как ты сказал тогда? Когда? Блин, а ведь и правда, когда? Я хотел сказать, что вчера, но это было практически еще сегодня. И что я сказал? А ты уже не помнишь? Лешка усмехнулся. Ты сказал, что если шансов нет никаких, то и терять-то особенно нечего. А значит, и бояться нечего. Прорвемся. А получится? Спросил его я. Не попробуем, не узнаем. От метро в сторону интерната мы решили пойти другим путем, потому что вдоль трамвайных рельс, а потом мимо Новоспасского монастыря да через пруд, все-таки далековато. А наискосок, дворами, я же тут практически местный, и все проходные дворы знаю. Об одном я только забыл. Любимое развлечение местной шпаны — подкарауливать тех, кто помоложе да послабее, чтобы потрясти из них мелочь. Могли побить, могли просто угрожать, чтобы добиться успеха. В одном из дворов нас обступили сразу 3. И совсем не такие миролюбивые, как рыжие сотоварищи. Эти были и постарше, и покрупнее. И, судя по всему, немного пьяные. А значит, на взводе и без тормозов. «Денюжки есть?» — спросил подошедший первым фиксатый парень с наколкой на руке. На костяшках правой хорошо читались буквы «Коля», а на левой, тоже на костяшках, значились цифры 195 «Вопрос». Именно так. Вместо последней цифры был вопросительный знак. Я не успел ничего ответить, Леха меня опередил. «Денюжки есть, да не про вашу честь». А после тупо зарядил фиксатому в пах и, когда того согнуло вперед, снизу вверх пробил кулаком в челюсть. Фиксатого от удара аж подбросило, но лишь для того, чтобы приземлить на землю. Раздумывать было некогда. Тому, что был слева от меня, я нанес довольно-таки подлый удар ботинком под колено. Попал хорошо, мой оппонент сразу же выбыл из потасовки. Ну а за то, что игра пошла не по правилам, я не переживал. Они нас ведь тоже не пряниками угощать собирались. Между тем, третий противник сцепился с Лехой и смог его завалить на землю. Еще немного, и он начнет окучивать брата кулаками. С разбегу бью чисто по-футбольному, пыром в голову врага. Тот завалился на бок. Леха, высвободившись из-под грузного тела, мигом вскочил на ноги, а потом стал пинать поверженного противника ногами. Я оглядел поле боя. Фиксатый лежал, скрючившись, зажимая лицо руками. Из-под ладони сочилась кровь. Громче всех орал тот, что с разбитым коленом. Похоже, я ему ногу сломал. Я подошел к нему и замахнулся кулаком, чтобы разбить еще и лицо. Неожиданно тот закрылся руками и довольно-таки жалобно проблеял: «Не бей!» «Напомни мне, чего вы там хотели?» «Ничего». «Ну как же, мне показалось, что твой друган поинтересовался у нас про какие-то деньги. Наверное, хотел нам деньгами помочь». Я снова замахнулся. «Да-да, вот». Он полез во внутренний карман своего потертого пиджака и протянул мне несколько смятых купюр. «Возьми». «А чего не взять?» Я забрал деньги и сунул в боковой карман брюк. «Ладно, живи». Обернувшись, я заметил, что Леха шмонает одного из противников. «Лешка, это уже грабеж называется. Это трофеи. Что с бою взято, то свято». Движение сбоку замечают только краем глаза. «Леха! Сзади!» Это вдруг оживший фиксатый внезапно рванулся в сторону Лешки. Время замедлилось. Кажется, что сейчас его можно было есть ложкой, как густой кисель. Но ложки не было, а был нож, который фиксатый сжимал в правой руке. Ему оставалось меньше метра до того момента, как он сможет воткнуть острое лезвие в спину моего друга. И не просто друга, а моего кровного брата. Алексей уже начал двигаться, но я не был уверен, что он успеет увернуться. А время все так же медленно текло на вселенских часах. Кажется, я что-то закричал и прыгнул. Я прыгнул. Прыгнул некрасиво, безо всякой подготовки, сразу двумя ногами вперед. Сам не понимаю, как у меня это получилось. И вдруг время, как собака, что сорвалась с цепи, резко рвануло вперед. Я впечатался обеими ногами в бок фиксатого и сбил его с ног. Но при этом сам упал на спину, больно ударившись копчиком о землю. Аж весь дух из меня вышибло. Когда я более-менее пришел в себя, Леха уже совсем затоптал фиксатого. Да похоже, что он уже и не фиксатый вовсе, а беззубый. «Пора сваливать, брат! Валим!» Леха прекратил избивать гопника, и мы скорым шагом, но не бегом, покинули этот дворик. Бежать нельзя, слишком палевно со стороны. Но мы уходили довольны собой. Поле боя осталось за нами. Сразу в сторону интерната мы не пошли. Свернув налево, двинулись в обход монастыря. Снова мимо пруда. Там спустились к роднику и умылись. Мы изрядно испачкались в крови, но это была не наша кровь. А кровь врага кольчугу не пачкает. «Леха, ты чего сразу в драку полез? У нас же денег было всего копеек 30, не более. Отдали бы и дальше пошли». «Ненавижу я этих тварей. Ты не поверишь. Мне пришлось сдерживать себя, чтобы никого из них там не убить». «Да, оставлять живых побитых врагов — плохая примета. Я просто почувствовал, что добром мы с ними не разойдемся. И деньги у них были, и выпили они уже. Им покуражиться хотелось над нами. А 30 копеек их явно не устроили бы». «Сколько у нас теперь денег?» — Леша пересчитал купюры. 27 рублей, и вот еще что». Он извлек откуда-то сзади из-под ремня нож. Самодельная финка, похоже, что зоновской выделки, с наборной ручкой из цветного оргстекла. «Дай-ка глянуть». Он передал мне финку, протянул правильно, рукояткой в мою сторону. Сразу видно, что человек умеет обращаться с холодным оружием. Нож был типичной самоделкой. Возле рукоятки были видны следы ржавчины. Кажется, что кто-то плохо почистил лезвие ножа после применения. А что с ним делали? Я не эксперт. Может, кому кровь пустили, а может, колбасу на закусь резали, да консервные банки с тушенкой вскрывали. Я размахнулся и забросил ножик подальше в воду. «Нафига ты это сделал?» — недовольно спросил Леха. «Палевно хранить у себя такую пику. Им, похоже, кого-то уже пырнули. Там возле рукоятки следы крови были». Я не обманывал. Я просто не говорил всю правду. Иногда так даже лучше. Да и деньги с собой лучше не брать. Или сопрут, или отберут. Кто? Какая разница? Спрячем где-нибудь здесь, целее будут. Промокнут, уже разумную мысль высказал Лешка, но тут же сам себя опроверг. Хотя он отошел в сторону и притащил обрывок какого-то рубероида, или как там называется эта черная промасленная толстая бумага в рулонах. Из этой штуки он сделал что-то типа маленького конверта и, достав из кармана спички, начал запаивать конвертик. «Ты откуда спички взял?» «О, этого были. Еще и папиросы есть. Будешь?» Он протянул мне мятую пачку беломора. «Нет, я завязал. И тебе не советую. Лучше давай спортом займемся, пока есть такая возможность. А то скоро уже и в армию заберут. Года так через 4. Ты не помнишь, сколько сейчас служат? 2 года или больше?» 2 в пехоте, 3 на флоте. Ну вот и ладно. Отслужим срочную, а там поглядим. И, кстати, ты хочешь снова в Афган? Нас ведь в 78-м призовут или в начале 79-го? Как раз именно тогда первые наши войска в Афган и вошли. Ну, так-то особого желания нет, но если пошлют, отказываться не буду. Могут не послать, мы же теперь сироты. И детдомовских посылали. Ладно, как говорила героиня одного американского фильма, я подумаю об этом завтра. Мы спрятали черный конвертик под корнями приметного дерева на склоне у монастыря и присыпали землей, прикрыв сверху куском красного кирпича. «Ну что, брат?» — поинтересовался я. «Пошли в интернат?» «Знаешь, Саня, А я даже рад, что мы с тобою стали братьями. Не поверишь, но я тоже этому рад. И еще, когда ты утонул, у меня было какое-то чувство, что мне кого-то не хватает. Похоже, что у близнецов более тесная связь, чем просто у обычных братьев. Я что-то читал такое в интернете. Там много чего писали. Знал бы, что мы сюда в 70-е годы попадем, я бы побольше чего интересного нарыл про это время. Ну да, ты же старый опер, рыть умеешь. Теперь мы снова на старте, и только от нас зависит, кем мы станем в этой жизни. А на входе в интернат нас уже ждали.